22. При собрании роты для экзерцирования имеет на себе шарф и командует с ружьем или шпагой в руках. 23. В лагере ротный командир по получению рекрут в свою роту прикажет того же числа их каптенармусу обмундировать и надлежащими вещами удовольствовать. Потом приказывает старшему сержанту их распределить по капральствам, назначив которое именно и в которую артель. Капрал определяет каждому одного старого рядового ради обучения его в экзерциции, должности соблюдения в целости и чистоте вещей, содержании самого себя. В будни ежедневно рано по утрам и пополудни с их учителями собираются они для экзерцирования к старшему сержанту, который имеет в том себе помощника, ротного экзерцирмейстера. Старший сержант им несколько часов в день дает для отдохновения и приучения описанного сей главы 5 отделения в 9 пункте в должности капрала. Ротный командир ежедневно, когда при роте сам по сему пункту надзирает, и имеет времени для совершенного обучения рекрут целый месяц. К сему сроку прикажет каптенармусу их запасти вещами против 2 отделения 3 главы из их собственного, а по недостатку из ротной экономии взаимообразно. В обучении экзерциции и прочего наблюдать, чтоб поступаемо было без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим. Что одно за другим в экзерциции обучать, узаконяют 9 первых пунктов 2 главы. Когда во всем, что до его должности, рекрут будет исправно обучен, ротный командир, не ожидая приказу, к сроку или прежде срока, представит его полковому командиру. После употребляет его в ротный караул 3 недели не меньше 6 суточных смен, а потом и в полковой караул 3 недели не меньше 3 смен. После чего очередует старыми в караулы, иногда в ближнюю ротную и полковую отлучку, токмо при старых от причисления его в роту до полугоду. Напоследок и в дальнюю отлучку токмо в первый раз не одного, но вместе с старыми рядовыми, определенного из других полков и военной команды, через старшего сержанта и сам свидетельствует, исправляет во всем, на сие имеет сроку от 3 дней до недели, по окончании которого представляет полковому командиру, а определенный из команды, не военной, тот же рекрут. 24. В обширных квартирах по деревням в обучении рекрут ротный командир поступает против всего ж, токмо с тем различием, что он их в капральстве прежде не распускает, но содержит в той деревне, где его квартира, пока всему обучены будут. Для чего каждому рекруту определяет одного старого рядового по его усмотрению, который своего ученика по отпуске от экзерциции обучает поверенному в 9 пункте 5 отделения сей главы. Також, что и до определенного из другой военной команды, пока во всем исправлен будет, что ж до употребления рекрута в полковой караул в 3 недели не менее 3 раз, так ежели в то время от роты столько раз наряду не будет, представляет его от роты в штабную квартиру для отправления гауптвахте сего караула при команде от другой роты.